Потом старик сказал, что я, верно, ничего не буду иметь против обыска. Он не хочет меня обидеть, только проверит, нет ли при мне оружия. Он не стал лазить по карманам, а только провел руками поверх одежды и сказал, что все в порядке. Он велел мне не стесняться, быть как дома и рассказать, кто я такой. Но тут вмешалась старушка. «Господь с тобой, Саул! Бедняжка насквозь промок! А может быть, он и голоден? Как ты думаешь?» «Ты права, Рэйчел, я и позабыл». Тогда старушка сказала: «Бетси, это негритянки, сбегай, принеси ему, бедняжке, чего-нибудь поесть поскорей. А вы, девочки, ступайте, разбудите Бака и скажите ему: ах, вот он и сам, Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего сухое». Баку на вид казалось столько же, сколько и мне, лет 13-14 или около того, хотя он был немножко выше меня ростом. Он был в ночной рубашке, весь взлохмаченный. Он вышел, зевая и протирая кулаком глаза, а другой рукой тащил за собой ружье. Он спросил: «Разве Шепердсонов тут не было?» Ему ответили, что нет, это была ложная тревога. «Ну ладно», — сказал он. «А если бы они сунулись, я бы хоть одного да подстрелил». Все засмеялись, и Боб сказал: «Где тебе, Бак? Они успели бы снять с нас скальпы, пока ты там раскачивался». «Конечно, никто за мной не пришел. Это просто свинство. Всегда меня затирают, так я никогда себя не покажу». «Ничего, Бак, — сказал старик, — еще успеешь себя показать. Все в свое время, не беспокойся. А теперь ступай и делай, что мать тебе велела». Мы с Баком поднялись наверх в его комнату. Он дал мне свою рубашку, куртку и штаны, и я все это надел. Пока я переодевался, он спросил, как меня зовут, но прежде чем я успел ему ответить, он пустился мне рассказывать про сойку и про кролика, которых позавчера поймал в лесу, а потом спросил, где был Моисей, когда погасла свечка. Я сказал, что не знаю. Никогда даже и не слыхал про это. «Ну так угадай», — говорит он. «Как же я угадаю», — говорю я, — «когда в первый раз это слышу». «А догадаться ты не можешь? Ведь это совсем просто». «Какая свечка?» — говорю я. «Не все ли равно, какая?» — говорит он. «Да не знаю, где он был», — говорю я. «Ну скажи, где?» «В темноте. Вот где». «А если ты знал, так чего ж ты меня спрашивал?» «Да ведь это же загадка! Неужто не понимаешь? Скажи, ты у нас долго будешь гостить? Оставайся совсем. Мы с тобой здорово повеселимся. Уроков у нас сейчас нет. Есть у тебя собака?» «У меня есть. Бросишь в воду щепку, она лезет и достает. Ты любишь по воскресеньям причесываться и всякие там глупости?» «Я-то, конечно, не люблю. Только мать меня заставляет. Черт бы побрал эти штаны! Пожалуй, надо надеть, только не хочется, уж очень жарко. Ты готов? Ну ладно, пошли, старик».